«Ну вот», – вздохнул в это время старый кот, присаживаясь, – «здесь нашей беседе никто не помешает. В этой комнате давно уже никто не бывает, поэтому она вся в паутине. Да и вообще, зачем гостиная в доме, в котором никогда не бывает гостей?» Он снова вздохнул и обратился к маленькому человечку. «А вот тебя я рад видеть. Мой отец мне наказывал. Если увидишь когда-нибудь маленького человечка с большими красивыми глазами в изумрудной одежде, расскажи ему». Кот замолчал, погрузившись в воспоминания. «Что? Что вас просили рассказать мне?» – сгорая от нетерпения, спросил Лешиков. «Мой отец мне рассказывал, что когда-то в этом доме жили и большие, и маленькие люди. Но с появлением новой хозяйки все переменилось. Дом стал неузнаваем. Она изменила все. Шторы, люстры, мебель и даже запахи, саму атмосферу дома. Честно говоря, мне иногда самому страшно жить здесь. Да деваться некуда. Сами понимаете, возраст». «А что еще рассказывал вам отец о маленьких людях, таких как я?» – продолжал расспрашивать Лешек. «Куда они исчезли и почему?» «Я полагаю, что ты и есть один из тех маленьких людей, с которыми был так дружен мой отец», – важно сказал старый кот. «Ну, пожалуйста, не торопите меня. Позвольте мне рассказать все по порядку». Он помолчал немного, собрался с мыслями и продолжил. «Моя хозяйка Жирола, или мачеха, как все ее попросту называют, поссорилась с маленькими человечками и посадила их в клетки, как птичек. Сторожил клетки огромный, противный и страшно злой пес. Она довольно долго держала маленьких человечков в клетках и все требовала в обмен на свободу отдать ей какую-то волшебную книгу. А маленькие люди отвечали ей, что книга и амулет созданы для добрых, а не для злых целей. И тогда, вконец рассвирепев, Жирола приказала моему отцу съесть сына этих маленьких человечков, если они сию же секунду не отдадут ей книгу». «Ой, как страшно!» – пропищала Банечка и прижалась к Лешику. «И что, ваш отец действительно его съел?» – ахнул Мурзик. «Нет, что вы, он ни за что не смог бы этого сделать. Ведь когда-то маленькие люди были так добры к нему, что подобрали его, больного, раненого, выброшенного Жирола из дома, и вылечили. Если б не они, мой отец погиб бы», – смахнув слезу, рассказывал маркиз. А хозяйка, увидев его во дворе здоровым и играющим, сильно удивилась и снова забрала к себе в дом. «Так что ж случилось дальше?» «Маленьким людям ничего не оставалось, как отдать то, что она просила, в обмен на жизнь своего сына», — продолжил повествование маркиз. Завладев книгой, Жирола очень обрадовалась. Она полистала ее и бросила в огонь камина со словами: «Ну вот, теперь на одну книгу стало меньше. И этим карликам уже не видать никакого могущества». Затем она зло прошипела, что пора покончить с этими человечками раз и навсегда. И кот тяжело вздохнул, представляя, какая драма разыгралась когда-то в этом доме. «Так вот, о чем это я? Ах, да!» — снова прослезился рассказчик. «Хотя Жирола и получила то, что хотела, она обманула человечков и приказала моему отцу немедленно съесть этого негодного малыша, а затем пообещал расправиться и со взрослыми человечками. Это было жестоко и несправедливо. И хоть отец и боялся этой женщины, но, помня доброту маленьких человечков, он взял в пасть их малюсенького мальчика, положил его за щеку и сделал вид, что проглотил. Затем быстро выбежал из дома и помчался в старый парк. Там он выплюнул малыша и посоветовал ему никогда больше не попадаться на глаза мачехе Жироли. Он говорил мне потом, что этот мальчик поселился в дупле старого дуба в парке. Хотя, конечно, ему не просто оказалось жить одному, ведь он был еще так мал. «Это было очень благородно со стороны вашего отца», — сказал Лешек. «Но что же случилось дальше с маленькими людьми?»